Как появились мыши и с каких пор перестали убивать стариков? Читает Анжелика Игнатьева. Прежде стариков, когда они достигали 60 лет, убивали. Один сын очень любил своего отца, и когда ему минуло 60 лет, спрятал его в подземелье, куда и носил ему пищу. Однажды на дворец Багдыхана напали какие-то страшные звери, величиной с корову, серые, с узкими длинными мордами, с длинными тонкими хвостами. Все потеряли голову и не знали, что делать. Тогда старик-отец сказал: «Надо найти 8-фунтовую кошку». Нашли кошку в 7,5 фунтов. «Кормите ее», — сказал старик, «пока она не вытянет 8 фунтов ровно». Когда кошка вытянула 8 фунтов, ее выпустили на зверей. И вот что случилось. Увидев ее, звери стали уменьшаться, пока не превратились в обыкновенных мышей, которых и ловят с тех пор обыкновенные кошки. Когда император узнал, кто выручил всех из беды, то разрешил с тех пор старикам жить столько, сколько они хотят. Так появились мыши на свете, виновники того, что стариков не убивают больше.